Оттенки правды. На самом деле, эту историю рассказала мне не только Фелисите. Я также получил сведения от Игонии. Фелисите всегда говорила мне правду, но на свой манер. Она видела мир в сером и коричневом цветах. Взгляд Игонии добавил красок, подсветил нюансы, подчеркнул глубину, придал повествованию рельефность. Надеюсь, там, где она теперь, Фелисите меня не слышит.